Расплатившись с таксистом и подхватив с заднего сиденья сумку, Денис направился к КПП. Еще с тротуара он заметил, что внешние двери, поверх брони, декорированные пластиком под дерево, оказались закрыты. В принципе, верно. Время раннее, курсанты еще на завтраке, а посетителей в училище пока не предвидится. И наряду спокойнее. Будь явится какой-нибудь офицер, то не застанет врасплох. Денис поднес к считывателю персональный жетон и замер в неподвижности, давая охранной системе распознать его облик. Дверь открылась, но синтезированный голос охранного компьютера заставил замереть на полушаге. «Курсант Демин, вам приказано прибыть к дежурному по училищу». Денис оторопело взглянул на часы. Неужели он умудрился опоздать из отпуска? Да вроде нет. До указанного в документах времени оставалось еще добрых 20 минут. Не понял, что за шутки? Комп отрезал. «Дополнительной информации не имею». Денис переступил порог КПП и по привычке четко отдал честь дежурному старшине. «Курсант Демин из отпуска прибыл. Имею приказание прибыть в штаб». Незнакомый старшина, сам лишь года на три старше Дениса, равнодушно скользнул взглядом по протянутым документам. «Если приказан, так прибывай». «Есть!» Денис козырнул двум ребятам из комендантского взвода и вошел на территорию училища, пытливо ища изменения. Естественно, что за месяц отпуска все осталось по-прежнему. Точно так же росли тополя, на том же месте торчал постамент со свежевыкрашенным в песчаный камуфляж беспилотным танком времен Африканской войны. Даже строй первогодков привычно трусил на завтрак. Вот только Денис теперь был второкурсником и имел полное право спокойно шагать, а не бегать. Неписанное правило, чтимое даже командованием училища. Отслуживший год набегался достаточно. Обогнув пару преподавательских коттеджей, Денис вышел к плацу, рядом с которым и расположился среди уже поблекших тополей двухэтажный особнячок штаба. На плацу гоняли первогодков, язычный голос строевого сержанта гулко разносился в утреннем воздухе. Денис усмехнулся и про себя пожалел пропотевших салаг. Иные ощущения от первых дней учебы он забыл бы с непередаваемым облегчением. Он прошел мимо замершего в стальной неподвижности охранного кибера. Штаб, святая святых любого, даже учебного подразделения, охранялся на совесть. Внутри Денис представился дежурному офицеру и получил вместо ответа невнятный кивок в сторону стоящих в вестибюле гостевых диванов. «Сиди, мол, понадобишься, позовут». Тут уже ожидало участи дюжина его однокурсников. Прибытие подкрепления было встречено легким интересом. Пара голов повернулась к нему, и несколько человек в знак приветствия подняли руки. Денис козырнул. «Здравия желаю, пацаны!» «Будем, все там будем!» «Здорово, Демин, и тебя сюда!» Денис плюхнулся на мягкий черный кожезаменитель. «Парни, а какого нас сюда вытащили?» Загоревший за месяц в родной Калифорнии Стюарт Бэйн меланхолично зевнул. «Сами гадаем, Дэн. Прибыли вроде вовремя, залетов за отпуск ни у кого не было. Вот думали, может, ты в курсе?» «Та же история, Стю». «Значит, будем ждать, пока нам объяснят. Выбора все равно нет». Денис откинулся на спинку, постаравшись принять максимально приятную позу, и приготовился к долгому ожиданию. И время потянулось. Их не отпустили на завтрак. Дежурный офицер просто проигнорировал вопрос неугомонного Колотилова. В штабе кипела жизнь, офицеры сновали по мраморной лестнице туда и обратно. Однажды мимо прошествовал окруженный свитой генерал, начальник училища, и им пришлось спешно вскакивать, чтобы успеть отдать честь. Но генерал лишь махнул рукой, мол, сидите, и скрылся по своим генеральским делам. На курсантов принципиально не обращали внимания. После того, как пришел Денис, больше к ним никто не присоединился. К обеду заволновался даже патологический оптимист и жизнелюб Стюарт. К этому времени парни уже исчерпали запас гипотез, пытаясь угадать, в чем провинились и вообще какого черта их сюда затащили. Давно закончились темы разговоров, все сильнее и сильнее давало себе знать голод. Большинство не ели со вчерашнего вечера, а приученный за год организм требовал пищи по расписанию. Эту проблему решили, выставив часового и разделив захваченные из дома вкусности. Со скукой было сложнее. В 19 лет трудно сидеть на одном месте час за часом. А штаб – это такое место, где курсанту особо не разгуляться. Сиди, где тебя посадили, и вскакивай только, когда мимо проходит целый полковник, в упор тебя не замечающий. В конце концов, попросив Стюарта толкнуть, если что, Денис прикрыл глаза и погрузился в убивающее время дремоту. Впрочем, и покемарить толком не удалось. Слишком часто мимо них шастали инструкторы в чине майора и выше. Так что вскакивать, вытягиваясь во фрунт, приходилось каждые пару минут. Денис ломал голову, на кой черт их вызвали в штаб? Перебрав в памяти все известные ему прегрешения сотоварищей и не обнаружив ничего стоящего, он принялся анализировать другие параметры. Вроде не земляки. Тут присутствовали представители, пожалуй, всех континентов, кроме разве что ледяной Антарктиды. Пятеро, кажется, религиозны, остальные в подобном не замечены. Трое китайцев, один чернокожий. Денис никак не мог нащупать систему. В успеваемости не хромал никто, скорее наоборот, мозги присутствовали у всех. Заметив, что Стюарт украдкой наблюдает за ним, Денис хмуро поинтересовался. «Чего?» «Высчитываешь, на кой черт мы тут сидим?» «Да уж нетрудно догадаться. Есть какие мысли?» Бэйн приблизил лицо. «Нам что-то предложат. Предчувствие у меня такое». «Что?» «Я не телепат». Денис собрался ответить поязвительнее, как вдруг замер. Кто-то тихонько, еле слышно присвистнул. «Обана!» В вестибюль, сверкая парадной белой формой флота, вошел щуплый капитан-лейтенант. Оглядев устланный коврами вестибюль, он на секунду задержал тяжелый взгляд на рассевшихся курсантах и, чему-то улыбнувшись, упруго взбежал на второй этаж. Повисло задумчивое молчание. Первым вышел из ступора Денис. «Флотский». Остальные переглянулись. «Флотские офицеры – нечастые гости в училище десанта военно-космических сил. Им тут просто нечего делать». По крайней мере, за весь год Денис не видел ни единого, и Стюарт подтвердил его мысли. «Белые мундиры. Издается мне по нашей душе». На него зашикали. «Тебя бы на экстрасенсорику проверить, Нострадамус хренов». Стюарт шутливо отмахнулся. «Проверялся уже. Полный ноль». «Да уж заметно». Парни тихонько прыснули. Стюарт помрачнел. Видимо, шутка задела что-то неприятное в его душе. «Иди к черту, юморист!» «Смирно!» Курсанты вскочили, распрямляя одеревеневшие от долгого сидения конечности. К ним направлялся сам начальник училища в компании с давешним капитан-лейтенантом. «Вольно, орлы!» «Вольно!» Щеголяющий капральской нашивкой Яндарбиев кинулся навстречу с докладом. «Господин бригадный генерал, группа курсантов второго курса в составе 11 человек ожидает приказа!» Генерал поморщился. «Да не ори ты так, капрал. Все в сборе?» «Так точно!» Начальник училища удовлетворенно кивнул. «Вот и славно. Вот, знакомлю. Капитан-лейтенант Сайбер. Вы поступаете в его распоряжение. Необходимые документы уже подготовлены. Прощайте, орлы». Денис непонимающе посмотрел на остальных. Выражение лиц товарищей тоже блистало целой гаммой выражений. От удивления до откровенного непонимания ситуации. На кой черт флотскому полвзвода второкурсников из десантного училища? Денис решился. «Господин бригадный генерал, разрешите обратиться?» Генерал приподнял бровь. «Слушаю вас, курсант». «Господин генерал, в каком смысле прощайте?» Генерал дернул уголком рта. «Капитан-лейтенант вам все объяснит». Потеряв к группе курсантов всяческий интерес, начальник училища развернулся и медлительной походкой скрылся за лестничным поворотом. Впрочем, Денис мог поклясться, что их «батя» чем-то крайне недоволен. Уж не внезапным ли визитом Каплея? Флотский подождал с полминуты, давая курсантам адаптироваться к новым обстоятельствам, потом негромко баритоном приказал. «Будьте любезны построиться, господа гардемарины». От неожиданности обращения замер не только Денис, но и остальные. Видя их замешательство, Каплей рассмеялся. «Подробности я вам разъясню по дороге, благо лететь далеко, успеете удовлетворить любопытство. А сейчас...» – его голос приобрел знакомую командную твердость. «Выходи строиться на улицу!» Вбитые за год рефлексы сработали автоматически. Без малейших мыслительных усилий тело Дениса выбежало на улицу и заняло свое место в строю. Капитан-лейтенант неторопливо вышел следом и рассмеялся вновь. «Да, неплохо вас тут выдрессировали. И тренированы на диво, вон мускулы как выпирают». Он оглядел команду и скептически пожевал губу. «Но я не знаю, что из вас получится. Ой, не знаю. За мной, гардемарины!» Яндарбиев кашлянул. «А вещи из казармы забрать, господин капитан-лейтенант?» Каплей ответил, не оборачиваясь. «Ваши вещи уже на борту». Кто-то в строю присвистнул. «Вот так дела». Каплей шагал споро, упругим, но слегка кошачьим шагом, что волей-неволей вырабатывается у флотских со стажем в космосе. Искусственная гравитация ведь достигает номинала только у самой обшивки, а чем ближе к центру вращения, тем слабее и слабее прижимает тебя к полу, и момент перехода из зоны в зону лучше любого тренажера учит держать равновесие. Они миновали наполовину врытые в землю ангары и вышли ко взлетной площадке. Тут всегда стояла пара дежурных чижиков, но сегодня, кроме заурядных турбинников, присутствовало и нечто иное. Флотские не мелочились. На потемневшем от ракетных выхлопов бетоне распласталось сизое бронированное чудовище – десантный транспорт «Геркулес». Длиной около 35 метров, напоминающий раскормленного бегемота, транспорт мог нести в своем брюхе целый взвод со всей техникой и киберами. Живьем этого монстра Денис еще не видал. Занятия по высадке с орбиты начинались ближе к концу второго курса. На его глазах два поворачивающихся пилона маршевых двигателей, еще горячие после посадки, вдруг зашевелились, двигаясь в обеих плоскостях. Похоже было, что кто-то в пилотажной рубке, готовясь ко взлету, ухватился за джойстик управления. Каплей указал на виднеющийся сзади Геркулеса пандус. «Поднимайтесь на борт и занимайте свободное кресло. Взлетаем через полторы минуты». Он залихватски ухмыльнулся. «И готовьтесь к перегрузкам».